Итак, первая песня оттуда – это ария Скотинина. Скотинин по хрестоматийному представлению представлялся нам всегда человеком крайне грубым и невежественным. А в том спектакле, для которого сочинялись эти номера, Скотинин трактовался несколько иначе. Невежество за ним оставили, а грубость несколько смягчили. Представляется человек искренне коллекционирующий свиней и видящий в этом смысл жизни. А о смысле жизни грубо не скажешь, о нем хочется говорить нежно. Люблю свиней, сестрица, ах, кабы не гоне, в монахи бы постриться, давно пришлось бы мне. Кому свинья свинина, щетина да солицо, а мне свинья скотина, у кои есть лицо. Бывало, идет стадо, и трудно глаз отвесть, им ничего не надо, а кроме как поесть. Ни злобы, ни попрека, ни хитрости какой, мне в людях одиноко, а с ими я как свой. Для голубых героев Софьи и Милона был придуман дуэт. Я попробую голосом показать, где Милон, где Софья. Когда же они поют вдвоем, это я голосом показать не сумею. Начинает Милон. Ах, мой друг любезный, лукавый Амур, моей вняв мольбе слезной, тебя ко мне верну. Все минуты я все ждала, о, друг мой, ни дня, ни дня я не спала, не спала, ах, не спала. Все ждала, ах, все ждала. Как сладко нам будет на мягкой травке у ручья вдвоем под розовым кустом. Как чудны там будут нежные признания, тонны лобзанья и наступление, и поражение. Ах, мой друг любезный, лукавый Амур, моей вняв мольбе слезной, тебя ко мне верну. Ты на арфе, я на лире, повторяем вновь и вновь. Все примерно в этом мире, непременно лишь любовь, непременно лишь любовь, непременно лишь любовь. Песня представителя класса противоположного. Песня крепостной рабыни Еремевны. Хрестоматийно эта рабыня выглядит как старая хрычевка, что и подтверждается текстом фон Визина. Однако волею режиссера, который ставил это зрелище, она была превращена в даму лет 26-27. что, впрочем, никак не противоречило исторической действительности, потому что известно, что к молодым борчатам нянчи ставились не только для того, чтобы Софье сопли вытирать, но и для всякой жизненной науки тоже. Это получило отражение в ее плаче. Она плачется, Еремеевна плачется на свою жизнь перед своими закадычными друзьями и отчасти собутыльниками Цифиркиным и Кутейкиным. Они ей и подпевают в припеве. Ой, на бедноту мою голову пошли, Господи, гром да молонью, за господскою, за дитятию позабыла я отца матерю. А ты брони отца Еремеюшку, что за место молодца родил девушку. Не свожу с его ясных глазенек, словно принц какой, аль помазанник. Чего он хотит, то и делаю, за его на двор чуть не бегаю. А ты брони отца Еремеюшку, что за место молодца родил девушку. А уж сколько с ним драматишек-то натерпелась я подешета, и то кухаркою, то товаркою, а как ночь придет, и с ударкою. А ты брони отца Еремеюшку, что за место молодца родил девушку. Уж не знаешь, как и собачиться, а все стерева я да потачиться, а награды все и руб с побоями, а отрады все и суп с помоями. Ты брони отца Еремеюшку, что за место молодца родил девушку. Девку справную, бабу гожую, помяни, Господь, рабу Божию. Бегаю так часто за кулисы, где борюсь мужественно, сколько могу, с своей хрипотой. Итак, дальше. По этой усадьбе, по этому дому слоняются неприкаянные Цифиркин и Кутейкин. Два учителя Митрофанушки, один по арифметике, другой по грамматике. Весь дом занят поиском для Софьи приличного жениха. Три претендента обнаружились, три соперника, и никому до этих несчастных дела нет. Поэтому они время от времени распевают песню, вечную песню репетиторов. У кого есть глупо дитятка, неразумная хоть брось, вы подите нас, найдите-тка, вразумим его авось. Чай вдолбим науку олуху, да родные пособят, что не примет через голову, то примет через зад. Просим ваше благородие по алтыну за урок, да за тупость ту отродья в год накиньте пятачок. Не учение темень дикая, а учение вроде свет. У кого есть глупо дитятка, у кого их только нет. Тут выходит Митрофан, который все-таки согласился немножечко поучиться. Он согласился с большой неохотой, он считает себя уже готовым женихом, но понимает, что перед дядюшкой Стародумом все-таки надо и в науках в грязь лицом не ударить. Поэтому для виду поучиться согласился. А так-то, говорит, не хочу учиться, а хочу жениться. И вечно неприходящую в своем значении фразу. И вот в этом месте было мне дано задание придумать монолог для Митрофана, где он изложил бы свое кредо. Я выдумывал, сочинял, переморал немало черновиков, ничего с кредо не выходит. И тогда, в один прекрасный день, я понял, что он должен петь частушки. И так, представьте себе, выходит Митрофан и выкладывает свое кредо не столько в словах, сколько в интонации. В этом месте ему подпевают все Митрофаны мира, такие же, как он, в красных атласных рубашках. Итак, представьте себе, что припев распевает миллион Митрофанов, а запевает наш главный. Не хочу учиться, хочу жениться. Не хочу учиться, хочу жениться. Не хочу учиться, хочу жениться. Сидит малый на вазу. Ой, барыня, барыня, хочет ехать его по лесу. Дарыня, ты моя. А умеренно его клопы копыт слопали. Сидит курана на сесте, ой, барыня, барыня, ждет-пождет петуха, сударыня, ты моя, и неведомо невесте, что сожрали жениха, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ты моя душечка, да ты голубушка, а выйди на часок, да погулять в лесок, да не пужайся, дура, господи, а тебе запорит и чай не до смерти. Сидит барин в кабинете, ой, барыня, барыня, деньги прячет в запас, сударыня, ты моя, и не ведает, не знает, что подохнет через час, ха-ха. Не люби меня, отец, ой, барыня, барыня, да не люби меня, родня, сударыня, ты моя, ты люби меня, маманя, ведь не сохнешь без меня, ха-ха. А вот полтинечки, а я их спрятаю, а вот калачики, а я их стрескаю, а вот кобыла, глянь, богатая, а я посватаю, я не побрезгаю, тарара, ой, барыня, барыня, сударыня, ты моя, опа, вот я сел, и он действительно садится, и начинается известный, знаменитый урок, где единожды един равняется един, единожды нуль равняется нуль, а единожды три неизвестно. Задумавшись над этим непостижимым вопросом, Митрофан не знает, как от него и отделаться, но ему помогает в том Адам Адамыч Вральман, еще не обрусевший, но уже с грехом пополам изъясняющийся по-русски немец. По природе, по роде, призванию своему это кучер. Но здесь, в усадьбе Простаковых, это учитель Митрофана, все приставлены к нему обучать всем наукам. Выполняет, как вы помните, эту задачу Адам Адамович своеобразно. Он всячески прерывает всякие занятия Митрофана, считая, что Митрофану важно выучиться, как жить в свете. Митрофан с ним вполне согласен. Митрофан, друг мой, светик, ты послушай, старишка, никакой грамматик и ни арифметик не нужны твоей, Пашка. И зачем привез царь Петр для навоз одеколонь? Как это по-русски будет, донор ветер? Этот корм не в этот конь. Просветился так отлично, будешь с места брать галоп. Матушка Россия, колова излишня, был бы только крепкий лоб. А зачем вам Аристотель? От него тоска и скук. Как это по-русски будет, Дунков? Тойфель, этот гусь свинье не друг. Ваша страна особый случай, раз убраться мудрено. Кто у вас ушитель, кто обычный кучер, или это все одно? Как приятно чужестранцу полушать у вас приют. Как это по-русски будет ein und zwanzig, был бы шея и есть хомут. Прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям. Однако наши герои Цифиркин и Кутейкин не дают спуску этому бусурманину. Они его побивают за такое антипатриотическое выступление. Побивают, он от них убегает, но они так размахались, что заплясали и запели. Зря комедиев не ломали, эх, а мы академиев не кончали. Ах, кубыть, растудить очень просто, эх, и не христю засветить прямо в нос-то. Эй, басурмане за троих грош, эх, становь перед нами сколько хошь сплошь. Хошь ружьем, хошь дубьем, похваляйся, эх, и соплей, и першибем, помоляйся. Бедно ли, худо ли, да не об том спор, эх, чего-чего, а удали, у нас по всех пор, эх, шапками закидаем, шайками. Барни идет. Следующая серия небольшая песенок. Ее можно назвать серией эстрадной. Когда-то попробовал я сочинить песню для эстрады. За образец принял французские шлягеры и решил попробовать в их духе что-нибудь придумать. Вот что получилось. Первый шлягер называется «Сенсация». Я сел однажды в медный таз без весел и руля, и переплыть падая колено на нем решился я. Ведь на подобном корабле через пролив падая колено никто не плавал до меня. Я вмиг озяб, я вмиг промок, пропал весь мой порыв. Прости мне, Господи, мой заскок, но пусть я стану жив. Тот таз на мне, то я на нем, уж я не помню, кто на ком, но переплыли мы пролив. И вот сенсация, на стенку лезет пресса, впервые в мире герой прогресса, без весел и руля. Представьте себе, он плыл в тазу, при этом ни в одном глазу сенсация, и в центре я. Я тут же продал медный таз за 1000 монет и перепродал свой рассказ в 1000 газет. Есть дом в кредит и в банке счет, кругом почет, чего еще на всех консервах мой портрет. Мужчины просят только одно виски, медный таз,